Ничего не могу сказать. А ты не допускаешь вероятности, что ребенок в тебе от лидера, что каким-то непонятным способом ты зачала от него? Это объясняло бы, зачем они хотят заполучить тебя живьем. Ведь им нужен наследник лидера. Стиснув трубку, Аомаме качает головой. Нет, это исключено. Ребенок от Тенго, я уверена. И снова мне остается либо верить тебе, либо нет. По-другому объяснить не могу. Тамару снова вздыхает. Ну, хорошо. Попробуем принять как факт, что ребенок от Тенго Каваны. Ты в этом уверена. Но даже тогда слишком многое в твоем рассказе не сходится. С самого начала они хотели поймать тебя, пытать и казнить. Но затем кое-что произошло. А может, кое-что прояснилось. И теперь ты нужна им живая. Они обещают тебе абсолютную безопасность, заявляют, что у них есть чем тебя заинтересовать, и вызывают тебя на переговоры. Так что же там, по-твоему, произошло? Им нужна не я, отвечает Аомаме. Им нужно то, что у меня в утробе. В какой-то определенный момент они об этом узнали. Хо-хо-хо! Отзывается непонятно откуда Little People аккомпаниатор. Что-то я не поспеваю за твоей мыслью, признается Тамару, и снова еле слышно прочищает горло. Логики все еще не прослеживается. Логики не прослеживается, потому что в небе висят две луны и лишают логики все, что под ними, думает Аомаме, но вслух не произносит. Разом подхватывают шестеро остальных. «Им нужен тот, кто слышит голос», — продолжает Тамару. «Так мне сказали по телефону. Если они перестанут слушать голос, секте конец. Что означает слышать голос, я не знаю. Но именно так они выразились. Может, тот, кто слышит голос и сидит у тебя в животе?» Аомаме прикладывает ладонь к животу. «Маза и Дота», — думает она. Но вслух не говорит. Чтобы не равен час, этого не услышали две луны. «Я не знаю», — говорит она, осторожно подбирая слова. «Но никакой другой причины, по которой я им нужна, мне в голову не приходит». «Но с чего бы тогда ребенок от Тенго Каваны приобрел такие необычные способности?» «Не знаю», — повторяет Аомаме. «Возможно, лидер в обмен на собственную смерть доверил мне родить ему преемника», — приходит ей в голову. «Иначе для чего в ту страшную грозу он открыл коридор между мирами, по которому я соединилась с Тенго?» «Чей бы ребенок ни был и какие бы способности не унаследовал», — продолжает Тамару. «На переговоры с сектой ты не согласна. Я правильно понимаю? Даже если они что-то тебе предложат, или посвятят в какие-нибудь свои тайны?» «Ни за что на свете», — отвечает Аомаме. «Тогда, вероятно, этого ребенка они попытаются отнять у тебя силой», — рассуждает Тамару. «И не остановятся ни перед чем. Тенго Кавана — твоя почти единственная слабость. Если об этом узнает секта, он станет их мишенью». Тамару прав. Тенго Кавана — смысл жизни Аомаме. И это самый незащищенный редут в ее обороне. «Оставаться там, где ты сейчас, слишком рискованно. Прежде чем они разнюхают о твоей связи с Тенго Каваной, ты должна перебраться в безопасное место». «В этом мире безопасности нет нигде», — отвечает Аомаме. С этим Тамару не спорит, а лишь тихо спрашивает. «И как же ты поступишь?» «Первым делом мне нужно встретиться с Тенго. Пока этого не случится, я отсюда никуда не уйду, даже если мне угрожает опасность». «И что потом?» «Что делать потом, я уже знаю». Тамару недолго молчит. «И не сомневаешься?» — уточняет он. «Не знаю, получится ли все, как я задумал, но в том, что и как делать, не сомневаюсь». «Однако рассказывать не хочешь». «Простите, сейчас не могу. И не только вам, никому на свете. Как только я облеку это в слова, об этом тут же узнает весь мир». Обе луны прислушиваются, как и Little People, как и стены в этой квартире. Самое сокровенное нельзя выпускать из души наружу. Нужно оградить его от этого мира прочной стеной. В трубке слышно, как Тамару постукивает по страничке блокнота шариковой ручкой. Слабо и ритмично. Цок-цок. Одиноко и неуверенно. «Ну, хорошо. Я попробую связаться с Тенго Каваной. Но сначала придется получить согласие от мадам. Мне велено как можно скорее перевести тебя в безопасное место. А ты отказываешься куда-либо ехать, пока не встретишься с Тенго Каваной. По причинам, объяснить которые будет очень непросто. Ты это понимаешь?» «Объяснять нелогичные вещи с помощью логики всегда нелегко». «Вот именно. Легче в устричном баре на Раппонге найти в тарелке жемчужину. Но я все равно постараюсь».